Глава 6. На полпути к истине. Истины, истины, и он хочет ее всей налицо, такой ясной, как будто истина монеты, как деньги прячут в кошелек, так и истину класть в голову. Лессинг, Натан. Реформисты никогда не могли ответить удовлетворительно на некоторые каверзные вопросы. Из них первый был связан с широко известным уже тогда удивительным явлением в мире живого, явлением регенерации. Ящерица отращивает новый хвост вместо оторванного, тритон — даже новую лапу, и раз, и два, морскую звезду можно разорвать пополам на 3-4 части, хоть на все 5, и из каждого луча вырастет новая морская звезда. Впрочем, тогда насчет звезд не знали, а вот пресноводных полипов, гидр, как раз только что открыли. Сначала микроскопист Антон Левенгук, а затем швейцарский натуралист Трамбле. В первый момент ученые принимали эти существа за растения, но, приглядевшись, догадывались, что это животные, причем довольно активные хищники. Трамбле провел над гидрами серию наблюдений, заслуженно прославивших его имя. В 1744 году вышли его мемуары к истории одного рода пресноводных полипов с руками в виде рогов, оказавшие колоссальное влияние на науку того времени. Трамбле начал с того, что разрезал гидру пополам, и с удивлением убедился, что обе половинки восстановились до целых гидр. Животные шевелились, хватали добычу, не подозревая, что подрывают целую философию. Трамбле рубил гидры все мельче и дробней, и вдоль и поперек, и каждая из частиц этого фарша норовила вырасти в самостоятельный организм. Части от разных гидр прекрасно срастались, и составные гидры снова прекрасно делали свое дело, питались и размножались, заставляя болеть преформистские головы. Неужели же и все хитрости экспериментаторов с разрезанием и сращиванием гидр тоже были предвидены заранее прозорливым провидением? Однажды Трамбле сделал 6 продольных разрезов в нижней части полипа. Получилось 7 лоскутков, из которых образовались стебельки, головы. Семиглавый полип как будто только этого и ждал. С 7 головами чувствовал себя превосходно, а когда Трамбле, как некогда Геракл, отрубил чудовищу все 7 голов, они выросли снова. Регенерировали органы, никогда в натуре у полипа не встречающиеся. Тогда в память Лернейской гидры, побежденной Гераклом, Трамбле назвал своего полипа гидрой. Друг и постоянный советчик Галлера Шарль Бонне в 1745 году повторил опыты Трамбле на гораздо более высокоорганизованных животных — солоноводных аннелидах, кольчатых червях. Пример таких среди пресноводных, хорошо нам знакомых, обыкновенные пиявки и дождевые черви. Но эти наши знакомцы к бесполому размножению не способны. А вот их морские родичи, кольчецы, способны. Их можно даже не резать. Они сами распадаются время от времени на несколько частей, каждая из которых вырастает в нового кольчеца. Иногда голова червя с глазами, щупальцами и мозгом образуется в середине тела кольчеца, еще не развалившегося на части. В этом случае червь начинает активно жить сразу после разделения. Работы Трамбле и Бонне произвели на Галлера глубокое впечатление. Те, кто обладает внимательным глазом и духом, не связанным с систематизированным научным материалом, осторожно писал он тогда, начинают признавать, что и совершенные животные рождаются почти тем же образом, что их образование происходит последовательно и что никогда не было плана, по которому их члены были заложены в миниатюре. Так заявлял он сначала осторожно, но потом все более смело и, наконец, даже позволил себе нечто вроде пророчества. «Я полагаю, со своей стороны, что по истечении известного количества лет, в которые будут произведены еще многие наблюдения, найдут, наконец, что животные, следовательно, также растения, образуются из текучей материи, которая сгущается и мало-помалу строит, и что все это происходит по законам, нашему пониманию неведомым, каковы и вечную мудрость, непеременяемо утверждают без развития маленькой модели или растягивания первоначально твердых телец. Здесь, можно сказать, Галлер предрек, и довольно точно, скоро приход Вольфа и основные черты его теории, правда, опять-таки, не без оглядки на вечную мудрость. Но вот другого, того, что именно он, Галлер, будет главным противником нового учения, поэт и натуралист предвидеть не мог. Отказавшись временно от преформации, Галлер сразу же оказался перед необходимостью Икса, некой силы, способной с определенной как бы целью направлять строительство живого тела из аморфного текучего вещества. Бонне сообщил, как однажды у одного из его кольчицов вместо отрезанной головы вырос второй хвост. И Галлер задумался, что за причина могла вызвать эту ошибку? Была ли это образующая сила, которая так проявилась? Ученый оказался сразу перед двумя важными вопросами, тянувшими его в разные стороны. Первый — это вопрос об уродствах, ошибках природы, разного рода отклонениях от нормального развития, которые позднее Вольф считал важным доказательством против преформации, за эпигенез. В предустановленной гармонии, заранее преформированной цепи поколений, любой урод не лез ни в какие ворота. Второй — о злополучной образующей силе, она же энтелехия Аристотеля, она же внутренний принцип Гарвия. Не нравилась Галлеру эта внутренняя сила. Не нравилась, и все тут. Он так и не смог с ней примириться, что и подготовляло потихоньку его возврат к преформизму. И когда Бюфон в 1752 году обнародовал свою схему произрождения живого из органических материальных частиц по некой внутренней модели, причем в схеме Бюфона причудливо сочетались элементы как преформации, так и эпигенеза, Галлер ударил по необходимости этой еще неизвестной величины как по самому слабому месту. Граф Бюфон нуждается здесь в силе, которая ищет, которая выбирает, которая имеет цель, которая всякий раз и немедленно совершает бросок против всех законов слепых комбинаций. И далее. «Я не нахожу в целой природе силы, которая достаточно мудро собирала бы отдельные части, миллионы из миллионов жилок, нервов, волокон и костей тела по одному вечному основному плану». Уже здесь это спор не столько с Бюфоном, позднее в тех же выражениях Галлер будет спорить и с Вольфом, сколько с самим собой. Галлер сам видит необходимость неизвестной величины, но самой этой силы не обнаруживает и не верит в нее. Или боится? А вдруг эта сила вполне материальна и в своей способности творить конкурирует с самим Богом или даже делает его просто ненужным? Отход Галлера обратно на преформистские позиции, которые он, правда, после этого никогда уже не защищал рьяно, совершался между 1752 и 1758 годами. Таким образом, Каспар Фридрих Вольф приступил к работе над своей диссертацией, будучи уверенным, что развивает мысли прославленного коллеги, продолжает его дело. И вдруг, подходя уже к завершению своего труда, с изумлением, не веря глазам своим, прочел в новейшей работе столь чтимого им ученого мужа. «В моих трудах можно было отчетливо заметить, что я склонялся к эпигенезу и рассматривал его как наиболее соответствующее опыту представления. Но эти вопросы столь трудны, а мои наблюдения над яйцом столь многочисленны, что я выдвигаю с меньшим отвращением противоположное мнение, которое начинает мне казаться более вероятным». Помня воззрение Галлера о ядре и скорлупе, можно попытаться восстановить, как произошел этот поворот. Чем глубже погружался Галлер-исследователь вглубь органической материи, тем все более неизмеримая сложность открывалась впереди. Он почувствовал себя на границе, том самом рубеже скорлупы и внутренней сущности, которая в согласии с его мировоззрением была заведомо закрыта для человеческого восприятия и понимания. И он действительно был на этой границе. И она действительно была закрыта для восприятия и понимания, во всяком случае, в масштабах оставшихся ему лет жизни и даже ближайшего столетия. Ведь даже и теперь биологическая мысль, вооруженная знаниями о генах, синтезе белка и прочих вещах, которые Галлер просто бы не понял, расскажи ему что-либо подобное некий пришелец из будущего, на многие вопросы, мучившие Галлера, с уверенностью ответить не может. Дирижер процесса образования формы зародыша все еще неизвестен, при том, что прослежены все конкретные переходы и превращения. В лучшем случае глухо упоминается о вероятности действия неких биологических полей. Чем вам не современный вариант формирующей силы? В каркасе силовых линий этих полей и идет целенаправленное строительство организма. Вероятность того, что дело обстоит именно таким образом, возрастает, но в познании природы этих полей наука находится, если провести аналогию с электромагнитными полями, в домаксвелловском периоде, а возможно и в дофарадеевом. Научной честности и универсальности гения Галлера хватало, чтобы признавать и физически чувствовать страшную удаленность современных ему эпигенеза и преформизма от конечной цели науки о развитии, а потому и относиться с большим или меньшим отвращением ко всем, неизбежно спекулятивным, попыткам точно объяснить, как именно происходит это таинство. В каком-то смысле он был прав в этом своем отвращении. Эпигенез и преформизм в том виде, в каком они могли тогда существовать, были почти одинаково неверны. Эпигенез был ближе к истине, или вернее, дальше от абсурда, в чисто эмпирическом плане. Форма рождалась таки заново из бесформенной материи, но в умозрительном, генетическом плане был прав отчасти и преформизм. Ведь не выдумывает природа велосипеда всякий раз, когда появляется, попискивая на свет очередное диво органической природы. Есть в нас хромосомы, гены, а в них модели наших будущих потомков. Только модели эти не механические, хотя и вполне материальные. В конечном счете преформизм и эпигенез искали одно и то же, только называли по-разному. Один — ростовую или жизненную, или формирующую силу с идеалистическим наполнением или без такового, можно здесь оставить за кадром. Другой, внутреннюю модель, преформированный крошечный чертеж, но чертеж вещественный, сам способный к росту. В хромосоме есть признаки того и другого, но все же нельзя сказать, что истина лежала посередине между тогдашними преформизмом и эпигенезом. Между ними лежала проблема, выражение Гёте, а истина была впереди, так далеко впереди, что одного предчувствия этой дали было достаточно, чтобы вызвать отвращение у универсального гения эпохи, каким был Галлер, ко всем спекуляциям тех, для кого все было просто и почти ясно. Иное дело, что вирус подобного отвращения к идеям новым, опережающим эпоху, порождает известную научную болезнь, именуемую иссеканием творческой энергии ученого. В трудах Галлера многие высказывания свидетельствуют, как билась его мысль между двумя малоприемлемыми для него крайностями, ища и не находя выхода из тупика. Если материя имеет силы, которые ее образуют, то имеет она их не слепым образом. Они связаны с вечными барьерами и образуют все в совершенстве, не механическим тожеством, но чем-то похожим, что предписано нерушимыми основными планами, но имеет разрешение к отклонениям, исключающим насилие слеподействующей материи. Иначе говоря, если образующая сила есть, она должна быть гибко действующей, не штампующей, а строящей по плану, но с возможностью индивидуальных отклонений. Механицизм, материализм того времени такой силы представить не мог. Строящая сила должна была обладать, если она есть, интеллектом, превосходящим человеческой. Итак, куда ни кинь, везде клин. Либо сверхинтеллект, действующий непрерывно в мириадах живых созданий и везде по-разному, либо сверхинтеллект, давно, в начале, раз и навсегда, заведший всю эту совершеннейшую карусель, предусмотрев наперед все цепочки причин, следствий. Второй выход, явно в большем соответствии с лейбницианским мировоззрением эпохи Просвещения и с тем внутренним компромиссом между натуралистом и теологом в самом Галлере, который был достигнут, вероятно, с трудом и не терпел слишком больших потрясений. Некоторые биографы Галлера оспаривают этот момент, приводя те или иные его высказывания, как бы примиряющие истинное развитие с божественным промыслом. Одно из таких высказываний приведено выше. Галлер до поры до времени колебался. Разве не сомнение и не страх верующего перед идеей естественного развития слышится в следующих словах? «Могущество, которое может созидать людей, способно также и построить всю землю, и вечных необходимых сил природы хватит без Творца, чтобы объяснить порядок и творение мира. Устраняя это доказательство божественности, опрокидывают опору веры и лишают людей убеждений, которые в противном случае самым ясным образом освещают им путь».